Глава 35. Драконьи сказки местами напомнили мне европейские. Кота в сапогах, красавицу и чудовище, Белоснежку. Правда, ближе к ее к трактовке Александром Сергеевичем. Но больше всего меня зацепил местный вариант Золушки, где вместо хрустальной туфельки был запах истины. А злой сестре не отрубали пятку и дали выпить подменный эликсир, чтобы принцу казалось, будто истинная именно она. Но действие волшебного снадобья не вовремя закончилось. Жених прозрел и женился на ком нужно. А я на следующий день, топая вместе с однокурсниками на алхимию, никак не могла решить, спрашивать у Вингейца, выдумка ли такой эликсир или нет. С одной стороны, было любопытно, с другой — не хотелось показаться дурой, интересующейся, существуют ли, к примеру, молодильные яблоки. Однако, когда мы добрались до Северной башни, случилось событие, моментально отодвинувшее эти размышления на второй план. «Доброе утро!» Небрежно кивнул спустившийся в холл ректор Стронгхолд в ответ на наши нестроенные приветствия. Затем выхватил меня взглядом и распорядился. «Стерх, ты мне нужна. Идем. От приказного тона я почувствовала глухое раздражение. Этот тип случаем не забыл, что у меня пара вот-вот начнется, а за опоздание назначают отработки. Однако я совладела с собой и лишь нейтрально уточнила. «Ментор Вингейтс, в курсе?» «Естественно», — отозвался Стронгхолд. Сделал приглашающий жест в сторону лестницы, и я, поймав горящий нескромным любопытством взгляд Леи и внутренне поморщившись, послушно направилась к ректорскому кабинету. С моего последнего визита здесь ничего не изменилось. Я чинно уселась на стул для посетителей. Стронгхолд занял ректорское кресло и выдержал долгую паузу, внимательно рассматривая меня фирменным сканирующим взглядом. Я без тени смущения отвечала тем же и с легким удивлением отметила усталые морщинки в уголках серо-стальных глаз. Ректор нарушил молчание первым. «Стерх, ты знаешь, что через 7 дней в Академии состоится осенний карнавал?» «Нет». И это было странным. Лея не могла о нем не знать, а зная, не могла не поделиться со всеми остальными. «Ах, да, точно». Стронгхолд слегка поморщился, видно, был недоволен собой. «Грей должна сообщить об этом сегодня во время обеда. Что же, тогда, считай, тебе повезло. Можешь прямо сейчас спуститься к госпоже Бист и заказать все необходимое. Вот». Он взял со стола бумажный прямоугольник размером с карточку для лото и протянул мне. «Ни в чем себе не отказывай». «Что это?» Впрочем, по крупному тиснённому золотом числу 50 я уже догадывалась. «Чек на 50 золотых». «Очень интересно. Я, может, неправильно помню?» Я положила бумагу на край стола. «Но стипендия мне положена в десятку серебром». «А это не стипендия», — хладнокровно пояснил ректор. «Это часть выделенного из королевской казны гранта, и ты ее получаешь как вознаграждение за успехи в учении». «Что за бред? Да я толком еще и не училась». Это был неправильный ответ. «Стерх!» В ректорском тоне послышались сильно отдаленные, но грозовые раскаты. «Чтобы ты получила эту сумму, мне пришлось сначала заполнить кучу бумаг, а затем лично доказывать господину казначею, что ты заслужила денежное поощрение. Поэтому очень тебя прошу, возьми чек молча». «Ох ты ж! Но что же там за казначей, если даже глыбу Стронгхолда из равновесия вывел?» Мне стало жаль ректора, и я, забрав бумажку, миролюбиво сказала. «Хорошо, спасибо вам за хлопоты». А потом без задней мысли брякнула. «Может быть, вам лавандового отвара выпить?» Не ожидавший такого Стронгхолд растерянно моргнул и пробурчал в ответ. «Ты бы еще янтарную кровь предложила. Закуской». Мы помолчали. «Слушайте». Наконец подала я голос. «А 50 золотых — это, в принципе, много?» половина годовой оплаты за обучение в академии», — все еще ворчливо ответил ректор. «Потому-то господин казначей и был таким въедливым». «Вот оно что!» — пробормотала я, опуская глаза на чек. Машинально провела кончиками пальцев по выпуклой надписи. Подняла взгляд на собеседника и повторила. «Спасибо». Стронгхолд хмыкнул и уже серьезно заметил. «По справедливости ты заслужила весь грант. Но пусть будет хотя бы так». «Ага, заслужила». Мне вдруг сделалось неловко. Истерика и попыткой прибить Алика. Стронгхолд великодушно не стал это комментировать, и в кабинете снова воцарилась тишина. «Как у тебя дела-то?» — наконец спросил ректор. «Я в курсе, что конфликтов больше не возникало. А в остальном как?» Я пожала плечами. «Нормально. Живу. Учусь». Взгляд собеседника сделался особенно проницательным. «Не скучаешь?» «Скучаю». Я продолжала смотреть ему прямо в глаза. «Я люблю своих родителей». «И только?» «На что это он пытается намекнуть?» «Ну да». «Понятно». Ректор откинулся на спинку кресла. «Ладно, иди, а то все платья разберут». «То есть как разберут?» «Я хорошо помнила кладовую завхоза. Быть не может, чтобы у драконов был дефицит нарядов». «Спросишь у госпожи Бист». Стронгхолд явно меня выпроваживал. «Ладно, спрошу». Я поднялась со стула. «Хорошего вам дня». «И тебе, Стерх», — отозвался ректор. И не знаю, послышалось мне или нет, но у самой двери я уловила. Почти не возмущалась. Удивительно.